Глава 11. На отшибе. Иллая. Я сидела в кухне и смотрела на берег озера. Внутри бушевал ураган. Утром я прочитала на новостных сайтах, что в Бромвилле найден убитым известный психиатр. Журналисты кричали, что в городе объявился маньяк, подражатель. Они писали, что он продолжает мое дело. Но ведь это не так. Я знаю, Скар был хорошим отцом и не притрагивался к своей дочери. Ален рассказывал, что для него Мари была центром вселенной, в хорошем смысле. Тогда что этот маньяк продолжает? Какую цель преследует? Явно не наказание за преступление против детей. У этого психиатра даже детей не было. Возможно, он был замечен в чем-то другом. Но в чем? Мне нужно было все выяснить, и я кое с кем связалась, чтобы достать материалы этих дел. А когда рассказала Си, она была в бешенстве. Сестра и так обижалась на меня за ту, вторую поездку к Алену, а теперь кипела негодованием. «Мы не полезем в это дело, Иллая», — сказала Си. «Почему?» «Пусть с ним разбирается полиция. Они бросили на него все силы и лучших сотрудников». «Но я не могу стоять в стороне», — возмущалась я. «А придется. Ты понимаешь, что будет, если тебя увидят? Если они узнают, что ты жива?» «Я буду осторожна». «Нет». «Почему всегда должна решать ты, Си?» «Иллая», — сказала она, с сожалением смотря на меня. «Это не наше дело. Мы должны заниматься своим и найти монстра. Как ты не понимаешь? Мы должны остановить его как можно быстрее». «Я понимаю и делаю для этого все, что могу». «Значит, этого недостаточно. Мы должны сделать больше. Если полиция не видит очевидного, то кто его остановит? А ты хочешь тратить драгоценное время на тех, кто уже умер?» «Нет, на тех, кто еще жив», — возмутилась я. «Жертвы этого маньяка — не дети». «Но они тоже жертвы. Они могли сами постоять за себя. А те девочки, которые бесследно пропадают уже 2 года, нет». «Это не помешает мне заниматься нашим делом». «Это уже мешает. Из-за тебя нас в прошлый раз чуть не нашли. Мне здесь нравится, и мы приблизились к нему. Нам нельзя вновь тратить силы на переезд, новые имена». «Мы не приблизились», — выдохнула я. «Монстр все еще неуловим, иначе мы бы его уже нашли». «Найдем. Мы уже знаем, что у него темный пикап, он несколько раз попадался на записях». «Это ничего не значит. Номера-то не было». «Мы знаем, что он следит за ними перед тем, как украсть. И мы уже сузили территорию до 3 округов. 3 округа — это огромная территория, Си. Мы знаем, что он выбирает определенный типаж жертв. И что? Девушки от 17 до 20, светлые волосы, худые. Вот его типаж. Да таких тысячи! Мы же не сможем за ними всеми следить. И все они из бедных районов. Многие пошли по наклонной. Я думаю, его убежище где-то в 5 округе. Он хитер, но мы его остановим». «Ага, в старости». «Иллая, я тебя не узнаю. Где моя сестра, которая была готова на все, чтобы защитить таких же детей, какими были мы?» Я молчала и только смотрела на блестящее на солнце озеро. «Я устала, Си. Устала бегать, искать, и мы найдем его и поставим точку. Хватит». «И что ты будешь делать потом? Заведешь семью и детей? С тем детективом, который женился на другой. У него семья». «Может, я тоже хочу семью?» Си выдохнула. «Увы, наши родители лишили нас этого. Разве ты сможешь когда-то довериться мужчине? Или воспитать ребенка?» Я не знала, что ответить на последний вопрос. У меня не было ответа. Но я точно знала, что доверяла Алену. Он был другим. И даже в сарае, когда я привязала его к стулу, он не смотрел на меня, как на чудовище. Он хотел помочь. Я встала и ушла в комнату. Включила запись с городских камер и стала искать зацепки. Дни пропажи мы отсмотрели давно, и там не было ничего интересного. Он всегда забирал их в местах, где не было камер, и вез таким путем, чтобы не попадаться в объективы. Или где-то ставил машину, выжидал, а потом ехал в плотном потоке. Но мы надеялись, что он не был таким предусмотрительным, когда следил за ними. Так мы и нашли его машину. Все выходные команда провела в управлении, пытаясь найти связь между Скаром и Грамбергом, опрашивая их знакомых, сопоставляя списки. Начальство сжимало тиски, пресса только сильнее накаляла металл. Кто-то слил детали расследования прессе, и теперь все заголовки кричали о маньяке, а также о зашитых губах и сходстве с делом Линды Смит. Одни репортеры голосили о последователе Стоун и пытались отыскать грязное белье Скара и Грамберга, а другие делали акцент на слабую, а скорее никудышную работу полиции и необходимость сменить власть. Заголовки были разными, но все вели к их расследованию. Тиллинг рвал и металл, как и Маркус. Члены команды валились с ног от усталости, но продолжали искать убийцу. Им выделили еще несколько детективов, но и они закопались в материалах. На утреннем брифинге в понедельник на доске появилось несколько имен, на кого можно кинуть подозрения и кого следовало дополнительно проверить, но их никак нельзя было отнести даже к двум жертвам, не говоря уже о смерти короты. Джек Точек, его Скар посадил за убийство жены, вышел из тюрьмы 3 месяца назад. «А где он сейчас живет? Чем занимается?» — спросил Тиллинг. «Живет в своем старом трейлере в Догенвилле, на востоке 5-го округа. Работает у младшего брата. Фирма занимается озеленением. Кем, я так и не смог узнать», — ответил Роберт. «Езжай к нему и все выясни. Где он был, что делал, с кем и когда?» «Так, второй у нас Мирнер. Убил своего подельника. Где он сейчас?» Тиллинг посмотрел на Чака. «В Бромвилле. Ошивается в баре, где у нас собираются крысы. Наркоотдел давно охотится за этой бандой, но у них столько подвязок», — промямлил Брейв. «Ты к нему сегодня. И не суйся в дела наркоотдела. Нам сейчас не до этого. По Грамбергу. Ида, на тебе Марлена Суизи, та, что пыталась его шантажировать. И допроси еще раз жену, коллег и Аманду. Узнай, с кем он еще изменял жене. А также провери любовников жены. Всех, с кем у нее последнее время были связи. А я поеду к букмекеру, у которого Даниэль делал ставки. Год назад его уже задерживали. Может, помимо организации покера для богатых, он еще в чем-то замешан. Том, найди на него все, что только можно и нельзя. Уже работаем над этим». Том покрутил банку энергетика. «Так, подведем итоги. С чем мне идти к Маркусу? На сегодня у нас есть те, кого в свое время посадил Скар, но пока нет связи с психиатром. Также есть несколько любовниц Грамберга, у которых был мотив, но пока нет связи с Якобом. Есть организатор азартных игр. Вот тут может быть связь. И дело Стоун, к которому пока тоже всех не подошьешь. Ладно, за работу». После брифинга Аллен пошел прямиком к Тому и, войдя в его кабинет, плотно прикрыл за собой дверь. «Том, слушай, я думаю, мы идем не в том направлении, и мне нужна твоя помощь. Мой мозг скоро вытечет из ушей, как и глаза». Том рухнул в свое кресло. «Знаю, поэтому я к тебе с таким вопросом. Есть у тебя кто-то, кто может мне помочь и при этом не болтать?» «Что ты имеешь в виду?» «Мне нужно, чтобы кто-то полазил по записям с камер». «Я бы тебе помог, Расмус, но полная задница, вот такая!» Том раскинул руки. «Понимаю, поэтому и спрашиваю». «Ты хочешь подключить его к расследованию? Ты это уже согласовал с Тиллингом?» «Я никого никуда подключать не буду. Считай, что это мое частное расследование, и я готов заплатить из своего кармана. Мне не нужны официальные данные. Но если ты что-то найдешь таким путем, то мы не сможем приобщить это к делу». «Знаю. Но это скорее касается дела короты, а мы его себе не забрали, так что...» «Ладно, есть у меня друг, но он, как бы это сказать...» Том почесал макушку. «Работает неофициально?» — помог ему Аллен. «Да, примерно так. Мы с ним учились вместе. Смышленый парень, но ненавидит офисную работу и копов». «Понял. Я пришлю его номер. Скажи от меня. И лучше не говори, что ты детектив». «Отлично, так и сделаю. Спасибо, Том». Аллен уже собирался уходить, но Том его окликнул. «Слушай, Аллен, я тут, когда изучал почту и личный кабинет Скара, кое-что заметил». Том оживил один из мониторов и чуть пододвинул его, чтобы Расмусу тоже было видно. Детектив подошел ближе к его столу и посмотрел на экран. «Видишь, Скар направлял запросы в архив и в другие отделы, но в назначении писал текущие дела. Я мельком открыл парочку, Подробнее пока нет времени копаться. И эти запросы совершенно не связаны с теми делами, что он указывал. Понимаешь? Нет, — нахмурился Расмус. Он точно что-то искал, но хотел это скрыть, — прошептал Том. Но Чак же должен был все изучить. Ты ему говорил? Нет. Я попытался, но он ответил, что все проверил и ничего не нашел. Вот засранец. Я думаю, он не стал копаться. Не захотел тратить на это время. Он лентяй, и я не знаю, как его вообще тут держат. Чак хочет раздавать команды и получать лавры, а вот работать — это не про него. Зато он отлично налаживает контакты или лебезит, — буркнул Том. Да, и с ним никто работать не хочет. Зато руководство думает, что он бесценный сотрудник. Мне кажется, Якоб его недолюбливал. Почему тогда отправил в твою команду по делу Смит? Аллен наклонился к Тому. Я это спрашивал у Скара, мол, зачем ты мне такое подсунул? А он ответил, чтобы научить Чака работать или выгнать к чертям. Аллен улыбнулся своим воспоминаниям. Ладно, Том, я сам все проверю. И если я что-то найду, то молчать не буду. Мне терять нечего. Том улыбнулся ему в ответ. Весь день Расмус искал связь между Скаром и Грамбергом. От Чака он уже не ждал ничего. С помощью одного из стажеров и расписания Якоба Аллен составил список официальных мероприятий, на которых тот бывал. Потом позвонил жене Даниэля и выявил два из них, куда ходили и Грамберги. Одним оказался благотворительный вечер, который устраивала мэрия, и он состоялся 7 месяцев назад. Вторым был праздник, посвященный основанию 5-го округа, где вручали грамоты главным деятелям из разных сфер. Но он проходил больше года назад. Аллен нашел фотоотчеты на сайтах организаторов, но не нашел ни одной совместной фотографии с Карой Грамберга. Связался с другом Якоба, прокурором округа, который тоже был на снимках. Тот, по совету Скара, недавно заказывал у Аллена несколько столов. Прокурор первым делом спросил, как продвигается расследование, хотя и так был в курсе всего. А на вопросы Расмуса ответил, что лично с Грамбергом не был знаком, в отличие от семьи его жены. Но Даниэля ему никто не представлял, или он не придал этому значения, ведь на таких мероприятиях приходится общаться с десятками людей. Вечером Аллен забрал ноутбук и поехал домой. Он припарковался, но из машины не вышел. Достал телефон и набрал номер, который дал ему Том. Днем он уже писал тому парню, и они договорились созвониться вечером. «На проводе», — произнес гнусавый мужской голос. «Это Аллен, я тебе сегодня писал». «А, точно. Так что ты хочешь?» — спросил он. «Мне нужно найти одного человека. По документам она признана умершей, но фактически пропала 2 года назад. И я хочу узнать, кто звонил». «Без проблем. Но звонили с автомата с автовокзала». «Это уже интереснее. 1/2 года назад», — добавил Аллен. «А ты мне нравишься все больше. Кидай данные на пропавшую и все, что есть по звонку. Сумму скажу позже, но не меньше 2 фунтов». «Фунтов чего?» — удивился Расмус, а на том конце засмеялись. «Ты что, мужик, в первый раз?» «Ну да». «У Тома спроси». И парень повесил трубку. Аллен увидел, что Агнес уже вышла на крыльцо и внимательно смотрела на него. Он убрал телефон, взял ноутбук и вышел из машины. «Привет», — сказал он ей. «Ты сегодня рано. Я ждала только к утру». Ехидно улыбнулась она. «У тебя были планы на этот вечер?» «Да. Вначале хотела стриптизера заказать. Потом решила, что с животом неудобно. Выбрала любовника, но тоже не срослось. Бочком не люблю. Так что позвала мужа на час. Так, телек вместе посмотреть, попкорн поесть». «Хватит, хватит. Я не хочу знать, чем ты тут занимаешься без меня». Аллен засмеялся и обнял жену, ведя в дом. «Только попкорн мне оставьте». «Будешь работать?» «Да, придется. А ты не знаешь, что значит фунт в плане оплаты на языке хакеров?» — спросил Аллен, поставив остывший ужин в микроволновку. «Фунт кофеина, птаурина, кокаина...» — начала перечислять Агнес, хихикая. «Даже спрашивать не хочу, зачем тебе это?» Расмус сел за стол и приступил к ужину. Агнес уже поела, но устроилась напротив него с персиком в руке. «Как расследование?» «Так себе». Аллен усердно жевал тушеную говядину. «Мы не продвигаемся, а меня никто не слушает». «Тяжело быть не руководителем группы, да?» — подначивала Агнес, уплетая сочный фрукт. «Тяжеловато». Алин отхлебнул сок. «Может, я тебе смогу помочь?» «Перестань, ты же знаешь, что нельзя». «Ой, не тебе, Алин, следовать правилам». Агнес махнула рукой. «Тем более, я считай, в отпуске. Меня никто не увольнял со службы. Фактически, я часть команды». «Агнес». «Алин». «Да я помираю тут со скуки. Помогать Марту с мебелью я не могу. А всю бумажную работу я ему уже переделала на год вперед. Смотреть телек надоело, как и книжки читать. У меня ощущение, что мой мозг запихнули в морозилку. Ему срочно нужна активность. Может, надо что-то в интернете поискать или в бумажках покопаться». Ален посмотрел на напарницу. «Ладно, давай подкинем дровишек в твою печку», — засмеялся Расмус. «Но если ты проболтаешь, то пеняй на себя», — угрожающе закончил он и, прищурившись, зыркнул на нее. Агнес рассмеялась и подмигнула ему. «И что же ты сделаешь?» — спросила она томно и тоже сощурила глаза. «Заберу все печеньки из дома», — шутливо пригрозил он. «А я к Марту пойду». «У него из дома я их заберу первым делом», — усмехнулся Ален. «Я закажу доставку». «Но придется ждать». «Твоя взяла. Буду хранить секрет». Ален принес домашний ноутбук и положил его на стол. Рассказал Агнес про то, что Якоб вел внутреннее расследование, и про то, что Чак не стал утруждать себя распутыванием этого клубка. «Смотри, Том уже нашел часть дел, где есть несоответствие. Я не знаю, поможет нам это или нет, но если ты что-то откопаешь, это будет здорово. Я уже скачал из базы карточки. Сейчас перекину все с флешки на комп». Агнес с улыбкой смотрела на Алина. «Как же я соскучилась по работе», — сказала она. «Ты это серьезно?» — переспросил Расмус. «Да. Я, как и ты, люблю свою работу. Я детектив, и ничто этого уже не изменит. В этом наша суть. Уютная, спокойная жизнь не для нас». Ален замер и сглотнул. «Ты собираешься вернуться в управление после отпуска?» «Конечно». «А ты думал, я превращусь в домохозяйку и буду сажать овощи в саду?» — ошарашенно спросила Агнес. «А как же ребенок?» «А что ребенок?» «Ему нужна забота». «Ален, у миллионов детей работающие родители. Мы отдадим его в детский сад или наймем няню. Ты же не думал...» «Ален, я не та женщина, которая будет сидеть дома и ждать тебя с работы». «А я и не прошу меня ждать, но я хочу, чтобы у нашего ребенка было счастливое детство и чтобы он рос с мамой, а не нянькой». «Стоп, стоп, стоп». Агнес выставила вперед руки и, насупив брови, встала из-за стола. «Если ты так хочешь, чтобы у ребенка был родитель, который круглыми сутками сидел бы с ним до школы, то все в твоих руках. Ты отец. Вот и ухаживай, проявляй заботу все дни напролет». «Ребенку нужна мать», — сухо ответил Расмус. «Так же, как и отец. Но при этом большинство родителей работают, чтобы обеспечить будущее ребенка», — завелась Агнес. «Я думал, ты хочешь семью». «А я разве сказала другое? Но я никогда не говорила, что уйду из полиции и стану домохозяйкой». «Тебе нельзя нервничать. Давай потом это обсудим». «Нет, Ален, мы потом это обсуждать не будем. После декрета я возвращаюсь в управление, и это не обсуждается. Мне и так сейчас позволили взять отпуск по состоянию здоровья. Но этот выбор могу сделать только я, и я его сделала. А ты вправе сделать свой выбор. Но не навязывай мне свои желания и свою картину мира». «Агнес, ты что, не понимаешь? Ты работаешь не продавцом в магазине и не менеджером в офисе. Ты чертов детектив!» «Да неужели? Ты помнишь об этом?» «Да. Я знаю, с каким риском и опасностью связана наша профессия». «Не поверишь, я тоже. Но мы ее выбрали. Она у нас в крови. Или ты предлагаешь мне еще и работу поменять?» «Но я же поменял». «А я тебя об этом просила?» — взвизгнула Агнес. «Нет, не просила. И поменял ты ее не из-за меня и не из-за ребенка. Давай будем честными. Ты ушел из-за Элайи. Она стала твоим наваждением, и ты больше не мог. Ты думаешь, я ничего не знаю и не вижу? Ты думаешь, я не заметила, что было на свадьбе? Ален, мать твою, я же твой напарник, твой друг. С каких пор ты решил, что я дура?» «Агнес, я так не...» «Хватит, Ал. просто заткнись. И сегодня не приходи в спальню». Она медленно пошла в гостиную. «Агнес!» Она остановилась, держа руку на пояснице, и обернулась. «Да, это мое имя. Но знаешь, хотя бы иногда ты мог бы назвать меня как-нибудь иначе. К примеру, не знаю, зайка, солнышко, милая. Я не прошу говорить, любимая, это бы ложь резала уши. Прости». Руки Алина повисли вдоль тела, и он не знал, что должен был сказать в этот момент, как все исправить. «Мы совершили ошибку, друг. Не стоило нам жениться. Я чувствовала, знала. Не думай, я не боюсь, что Илая вернется, и ты кинешься к ней в объятия». «Не кинусь». Она хмыкнула. «Кинешься. Но не в этом мой страх, не в этом. Я боюсь, что потеряла друга и напарника. А ради чего? Боже, надо было просто заниматься сексом. Или не заниматься вообще. Ладно ты, но мой-то рассудок кто помутил?» Алин подошел к жене и попытался обнять ее, но та отстранилась. «Не надо, Ал. Хватит уже этого представления. Я устала». «От меня и от этой жизни? Носить маску и делать вид, что это реальность, а не наши выдумки?» Агнес погладила Алина по небритой щеке. «Как же я хочу вернуть прошлое. Когда все было правильно, мы были на своих местах, доверяли друг другу». «Ты мне больше не доверяешь?» — спросил Алин и взял Агнес за руку. «Себе. Я больше не доверяю себе», — Агнес сглотнула. «Я люблю тебя, Алин Расмус. Не знаю, какой любовью. Наверное, не той, о которой снимают фильмы и пишут книги. Но я люблю тебя и всегда любила. Как друга, как напарника, как мужчину. Но для счастья этого мало». «Прости, я не хотел. Просто были сложные дни. Что мне сделать?» «Ты счастлив, Алин?» Он опустил взгляд. С одной стороны, Алин был очень счастлив. Он ждал ребенка и был рад возвращаться домой, где была Агнес. Но, может, она права. Может, он возвращался к подруге, с которой и до этого сутками работал бок о бок. А с другой стороны, он был безмерно несчастлив. И причина была одна. Он любил Илаю, убийцу, с которой никогда не сможет быть.